Глава 38. Увы, и конец одной истории. Люди делятся, грубо говоря, на две категории. На тех, кто понимает, сколь хороши белые шнуры, и на тех, которым без разницы. Ими вот принадлежит к первой. Он обожает белые шнуры и белые телефоны, и белые планшеты с надкушенным яблоком на задней стороне. Примерно это успевают усвоить Увы, пока они едут в город. Всю дорогу имя восторженно трещит о вещах, настолько скучных всякому рационально мыслящему человеку, что Ува погружается в некоторое медитативное состояние, и треп толстоватого юноши превращается в невнятный гул. Едва имя со здоровенным бутербродом, щедро намазанным горчицей, плюхнулся на переднее сиденье Сааба, как Ува пожалел, что попросил парня о помощи. В магазине оказалось не легче. Едва вошли, Ими сперва принялся бесцельно слоняться между полками, а потом со словами «Сейчас только шнуры гляну» пропал и вовсе. «Хочешь что-то сделать? Полагайся только на себя», — лишний раз убеждается Уве и направляется к кассе один. И лишь когда неопытный продавец пытается познакомить Уве с ассортиментом портативных компьютеров, а тот ревет на весь зал «Ты чё, блин, жертва фронтальной лоботомии?» Лишь тогда толстяк спешит на выручку, но выручать не Уве, а работников магазина. «Мы вместе», — кивает имя продавцу с таким выражением, словно тайным рукопожатием сигнализирует. «Не волнуйся, я свой». Продавец от расстройства делает долгий вдох, жалуется на Уве. «Я ему помочь хочу, а он...» «Впарить мне туфту, вот чего ты хочешь», — гремит Уве, не давая тому договорить, и хватает с ближайшей полки первый попавшийся предмет с небезобидным намерением запустить в продавца. Уве даже не знает толком, что подвернулось ему под руку. Вроде какая-то белая розетка. В любом случае штука довольно увесистая. Продавцу мало не покажется, если что. Продавец глядит на имя, уголки глаз нервно дергаются. От общения с Уве тик такого свойства нападает на людей столь часто, что впору говорить о нем, как о синдроме имени нашего героя. «Слушай, он же как лучше хотел, чувак», — смело встревает Ими. «Я ему MacBook показываю, а он мне...» «Что у тебя за машина?» «Вполне резонный вопрос», — бормочет Уве, уверенно кивая Ими. «А у меня нет машины. Мне машина вообще не нужна. Я, в принципе, за экологический транспорт», — отвечает продавец, в голосе смесь безотчетной злости, с желанием спрятаться, свернувшись клубочком. Уве смотрит на Ими и разводит руками. Мол, с этим гусем все понятно. Но спрашивается, как с таким разговаривать, кивает Уве на продавца, в явном ожидании немедленной поддержки. Чтобы утешить продавца, Ими кладет тому руку на плечо и призывает Уве успокоиться и сбавить обороты. Уве, и не думая успокаиваться, возражает, что и так спокоен, как слон. «А тебя где черти носили?» — напускается он уже на Ими. «А? Я-то?» «Да так, там мониторчики позырил». «Думал, свежачок какой подвезли», — оправдывается Ими. «Тебе что, монитор нужен?» — не поймет Уве. «Да нет», — пожимает плечами Ими, как будто Уве что-то странное спросил. Так Соня обыкновенно изумлялась. «А при чем тут это?» — поинтересуйся Уве. «На что ей сдалась еще одна пара туфель?» Продавец под это дело пытается слинять, но Уве резко выставляет ногу, отрезая ему путь к отступлению. «А ты куда? Мы только начали». Лицо продавца становится грустным-грустным. Ими, подбадривая юношу, хлопает его по спине. «Да не загоняйся. Нам только iPad выбрать. Есть у вас что?» Продавец смотрит на Уве, смотрит на Ими, потом в сторону кассы, с той, возле которой 5 минут назад Уве разорялся, что не возьмет это убожество без клавиатуры. Вздохнув, собирается с духом. «А, ну так пойдемте обратно к кассе. Вам на сколько гигов? 16, 32 или 64?» Уве делает страшные глаза, мол, задолбал ты уже, понапридумывает всяких бессмысленных словечек, лишь бы народ честной смущать. Айпады различаются по объему памяти, переводит на более понятный язык и ими, впору переводчикам в миграционную службу поступать. Ага, а за память эту ему, небось, еще хрен его знает, какую прорву деньжищ отвали, фыркает в ответ Уве. Ими, понимающе кивает, поворачивается к продавцу. Полагаю, Уве интересует разница в цене моделей. Продавец стонет. Ладно, но вам какой хоть, обычный или 3G? Ими поворачивается к Уве. Она только дома будет его использовать или еще будет на улицу с ним выходить? Уве вскидывает свой палец в фонарь, копьем наставляет на продавца. Ей нужен. Самый лучший. Понял? Продавец пятится с опаской, и ими весело ржет, раскидывая жирные руки, словно хочет обнять. Чувак, увы, просто нужна самая навороченная модель. Две минуты погодя, Увы хватает с прилавка пакет с айпадом, причитая под нос, 7995 крон за гребаную дощечку без клавиатуры и еще что-то про грабеж и чудаков на букву «М». И топает к выходу. Ими же задержался, стоит, слегка призадумавшись, с некоторым любопытством смотрит на полки позади продавца. «Ну, раз уж я здесь, покажи-ка вон тот шнур». «А, да, шнур, который?» — шелестит измученный продавец. Ими подается вперед, заинтересованно потирает ручки. «А посмотрим, что у вас тут есть». И вот, стало быть, тем же вечером старшенька получает от Увы айпад, а от Ими — шнур. «У меня у самого такой же. Мега-офигеннейший гаджет», — с увлечением объясняет Ими, показывая на коробку. Старшая стоит в коридоре и явно колеблется, не зная, как быть с этим информационным потоком. На всякий случай кивает. «Ага, большое спасибо». Ими блаженно кивает в ответ. «А пожрать дадут?» Девочка указывает на дверь гостиной. Внутри полно народу. Посреди комнаты виднеется торт с восьмью свечками, и полновесный юноша коршуном пикирует на него. Именинница все так же стоит в коридоре, изумленно ощупывая коробку с айпадом. Словно до сих пор не верит своему счастью. Увы, наклоняется к ней. Вот и меня такое же чувство охватывало каждый раз, как новую машину покупал. Она оглядывается и, убедившись, что никто не видит, улыбается во весь рот и обнимает его. «Спасибо, дедушка!» — шепчет и бежит в свою комнатку. Увы молча стоит в коридоре, ковыряя домашним ключом мозоли на ладони. Патрик на своих костылях шкандыбает в комнату именинницы. Как видно, именно ему поручено самое неблагодарное задание вечера — уговорить дочку пойти в гостиную, сидеть там в нарядном платье и есть торт в кругу взрослых зануд, что, конечно же, намного прикольней, чем слушать любимую попсу и закачивать приложение в новый iPad. Увы стоит в коридоре, не сняв куртки, уставившись в пол. «Минут почитай 10. Что с тобой?» Вкрадчивый голос Парване будто выхватывает его из глубокого забытья. Она стоит в дверях гостиной, обеими руками поддерживая круглое пузо, словно несет перед собой корзину с бельем. Увы вскидывает голову, глаза чуть затуманены. «А, чего?» «Да-да, все нормально. Так зайди, тортик и съешь». «А, да нет, не люблю я сладкого. Пойдем-ка мы лучше с кошаком на обход». Большущие карие очи Парване сканируют его, словно пытаются проникнуть в самое нутро. Все чаще и чаще в последнее время стал замечать он за Парване привычку глядеть на него так. Не по себе, увы, от этого взгляда. Смотрит так, будто гнетут ее недобрые предчувствия. «Ну ладно», — нехотя отпускает она, увы. «Завтра поучишь меня еще вождению? Я в 8 к тебе зайду», — тут же спрашивает она. Увы кивает. Тут из гостиной к нему, усы в сливках от торта, важно выплывает кошак. «Ну, ты готов, что ли?» — фыркает увы. Кошак показывает, что готов. Тогда увы, повертев ключами и почти не глядя на Парване, негромко подтверждает. «Добро. Тогда завтра в 8». На зимний поселок спустилась густая мгла. Увы с кошаком идут знакомой дорожкой между домами. Веселый смех и музыка льются из дома именинницы, выстилая путь обходчикам теплым пушистым ковром. «Соня бы по сердцу пришлось», — думает Увы. Вот бы кто порадовался, глядя, во что превратило их доселе тихое местечко, одна взбалмошная беременная персиянка со своей совершенно разнузданной семейкой. Уж как Соня любила смеяться, бог свидетель, как Увы тоскует по ее смеху. Бок о бок с кошаком Увы идет на автостоянку. Пинает мыском таблички, крепко ли сидят, дергает за ручки гаражей. Проходит взад-вперед по гостевой парковке, заглядывает на мусорку. На обратном пути, уже на подходе к своему сараю, чудится Увы, что у крайнего дома, с той стороны улочки, где живут Патрик с Парване, как будто ходит кто-то. Сперва Увы думает, может, кто из гостей Парване? Потом видит, что фигура жмется к сараю тех самых коммунистов, что устроили мусорную революцию. А те, рассуждает Увы, сейчас вроде как в Таиланде. Всматривается в темноту, может, померещилось, может, просто тени мельтешат на снегу. Однако в тот самый миг, когда он уже готов признать, что зрение у него уже не то, что прежде, Фигура вдруг возникает снова, а за ней еще две. А потом он отчетливо слышит, как потихоньку бьют молотком в окно, заклеенное скотчем, чтобы не зазвенело, не осыпалось стекло. Увы, хорошо знаком этот звук. Сами так делали в депо. Перед тем, как выбить осколки из разбитых вагонных окон, заклеивали, чтобы не порезать пальцы. «Эй вы!» — кричит он во тьму. «Вы чем там занимаетесь?» Фигуры у дома замирают. Слышно, как перешептываются. «Кому говорят?» — рявкает Тува и бегом к ним. Кто-то из них делает пару шагов навстречу Уве, кто-то кричит. Уве прибавляет ходу, несется, как живой снаряд, пущенный из катапульты. «Нет бы мне взять что-нибудь поувесистее из сарая», — спохватывается он, да поздно. Краем глаза, заметив у одной фигуры в руке что-то узкое, решает, разбираться надо с ним в первую очередь. Почувствовав укол в грудь, Уве сперва думает, что кто-то из этих типов исхитрился обойти его и ударил кулаком сзади. Но следует еще укол, жгучий, будто кто шпагой проткнул насквозь, от макушки до пят. Увы, хватает ртом воздух, но воздуха взять неоткуда. Споткнувшись на ходу, Увы валится ничком и растягивается в снегу, впечатавшись в него всей массой. В полузабытии еще чувствует тупую боль в щеке, которую, падая, ободрал об ледяную корку. Чувствует, как нутро его точно стиснул огромный беспощадный кулак, как давят в руке жестяную банку. Увы слышит топот удаляющихся шагов. Ага, взломщики решили дать дёру. Сколько прошло мгновений, увы не считает, только боль в голове его нестерпимая, как будто в ней одна за другой рвутся и рвутся всполохами галогеновые лампы, осыпаясь ливнем стекла и стали. Увы хочет закричать, но в легких нет кислорода. Только слышит, как издалека доносится голос Парване, но кровь, бешено стуча в висках, мешает разобрать слова. Он узнает звук спотыкающихся шагов. Это, торопясь и оскальзывая в снегу, маленькие ступни несут несоразмерное тело. Напоследок, прежде чем погрузиться во тьму, Уве успевает подумать, что неплохо бы взять с Парване честное слово не пускать на территорию карету скорой помощи, ведь проезд по территории запрещен.